А что, если любовь Джилса Бирна к Востоку распространяется и на женщин? — съехидничала сержант Хеверс. Их автомобиль как раз сворачивал с Аппермолл на Риверкорт-Роуд. — Мы знаем, как он был привязан к Эдварду Хсу. Может быть, имелась и какая-нибудь красивая китаяночка, весьма любезная его сердцу? Я не сбрасываю со счетов вероятность того, что он и есть отец Мэтью, — кивнул Линли. Не мог же он сознаться в этом в дружеской беседе с нами, инспектор. Как же он столько лет умело таил свой секрет. В конце концов, Бирн широко известен общественности. Ток-шоу на BBC, политический комментарий, колонка в газете. Если бы на свет Божий выплыла история с незаконным сыном, это сильно подпортило бы ему карьеру, тем более, когда речь идет о ребенке смешанной крови, о ребенке, от которого он отрекся. А мать, наверное, была намного моложе. Джилс соблазнил ее, погубил. Не стоит спешить с выводами, Хеверс. Мы еще не установили связь между происхождением Мэтью Уотли и его смертью. Дом Бирна стоял недалеко от Аппермолл и реки. Трехэтажный викторианский особняк без особых архитектурных достоинств, если не считать безупречной симметрии. Страсть к равновесию проявлялась и в просчитанном количестве окон, по два на каждом этаже, и в орнаменте над главным входом, и в расположении дверного молотка, почтового ящика и ручки, строго друг под другом каждая деталь отмечена параллельными углублениями в самой двери. Однако, как отметил Линли, дверь недавно выдержала чей-то натиск. Дерево в нескольких местах было сильно оцарапано. Белую краску покрывали грязные потеки. Темнело. В доме на первом и втором этажах горел свет. Линли и Хеверс постучали, и дверь почти сразу же открылась. Однако вместо Джилса Бирна их встретила на пороге красивая пакистанка лет 30 в длинном шелковом национальном платье цвета слоновой кости. Шею ее украшало ожерелье в виде золотого обруча с драгоценными камнями. Гребни удерживали длинные темные волосы в сложной прическе, золотые серьги искрились при свете лампы. Это уж, конечно, отнюдь не служанка. Чем могу служить? — осведомилась она низким мелодичным голосом. Линли протянул ей полицейское удостоверение, и женщина внимательно прочла его. — Мистер Бирн дома? — спросил инспектор. — Да, прошу вас. Женщина отступила в сторону и предложила детективам войти изящным взмахом руки. Широкий рукав скользнул вверх, обнажив гладкую смуглую кожу. — Будьте любезны, подождите в гостиной, инспектор. Я позову его. Выпейте пока. Она улыбнулась, сверкнули мелкие ослепительно-белые зубы. Выпейте, даже если вы находитесь при исполнении. Я никому не скажу. Я оставлю вас на минуту. Джилс работает в библиотеке. С этими словами она покинула гостей и легко взбежала вверх по ступенькам. — Наш мистер Бирн умеет обеспечить себе приятное общество, — констатировала Барбара, оставшись наедине с Линли. — А может быть, это очередная воспитанница? — Джилс ведь активно участвует в делах образования. Наш Джилс — настоящий педагог. Бросив на Барбару сердитый взгляд, Линли кивком пригласил ее в гостиную, примыкавшую слева к вестибюлю. Окна комнаты выходили на Риверкорт-Роуд. Обстановка казалась удобной, надежной и ненарочито элегантной. Комната была решена преимущественно в зеленых тонах, бледно-травянистые стены, два дивана и три стула цвета мха, ковер, в котором утопали ноги, напоминал окраской сочную летнюю листву. На стоявшем у окна пианино орехового дерева были выставлены фотографии. Дожидаясь Джилса Бирна, Линли подошел к снимкам и принялся внимательно изучать их. Большинство фотографий свидетельствовало об успехах Джилса Бирна в качестве ведущего одного из политических ток-шоу на BBC. На этих фотографиях он позировал рядом с известнейшими представителями правительства и различных партий от Маргарет Тэтчер до Нейла Киннека, от престарелого Гарольда Макмиллана до преподобного Иэна Пейсли и хмурой Бернадетт Девлин. Здесь присутствовали три бывших госсекретаря США и один экс-президент. А Бирн на фоне этих знаменитостей выглядел всегда одинаково насмешливый, слегка забавляющийся, никому и ни во что не верящий. Именно благодаря отсутствию собственного политического кредо Бирн преуспел в качестве телеведущего. Он подавал любую проблему и каждого гостя программы с различных точек зрения, не принимая ничью сторону. Его острый ум и не менее острый язык могли подчистую разделать любого самонадеянного политикана. «Эдвард Хсу», — задумчиво произнесла Барбара Хеверс. Она подошла к камину, над которым висели два выполненных акварелью вида Темзы. Тонкая прорисовка деталей и таинственная дымка напоминали о традиционном искусстве Востока. Один пейзаж изображал выраставшие из рассветного тумана деревья, кустарник, высокий берег. Они то парили, то плыли в воздухе над плывущей, скользящей по воде баржей. На второй картине три женщины в нарядах пастельных тонов прятались от дождя на крыльце прибрежного коттеджа. Бросив на лужайке корзину для пикника и прочие взятые с собой припасы, под обоими рисунками значилась подпись «Эдвард Хсу». «Неплохая работа», — похвалила Хеверс. «А это должно быть сам Эдвард». Она взяла в руки небольшую фотографию с камина. Не такая напряженная поза, как на том школьном снимке. Барбара еще несколько раз внимательно оглядела комнату, затем снова посмотрела на фотографию молодого китайца и осторожно проговорила. «Странно все это, инспектор». Линли взял из ее рук снимок. На фотографии Эдвард Хсу сидел с маленьким Брайаном Бирном в лодке, скорее всего, на озере Серпентайн в Гайд-парке. Брайан устроился между колен Эдварда, ухватившись ручонками за весла. Оба они улыбались. — Что странно? — переспросил Линли. Барбара поставила фотографию на место и перешла к шкафчику кедрового дерева на другом конце комнаты. Здесь стояла фотография Мэтью Уотли, точно та же, какую они видели в доме его родителей. Хеверс дотронулась до нее. Фотография Эдварда Хсу, фотография Мэтью Уотли. С полдюжины всяких важных шишек. Она жестом указала на коллекцию, собранную на пианино, и только один снимок Брайана Бирна в лодке вместе с Эдвардом Хсу в возрасте 3 или 4 лет. 5, — послышался голос от двери. Там, наблюдая за посетителями, стоял Джилс Бирн. За его спиной виднелась пакистанка, и ее платье переливалось всеми цветами радуги на границе света и темноты. Ни для кого не тайна, что мы с Брайаном практически не поддерживаем отношения, — пояснил Бирн, входя в комнату. Он шел медленно, словно очень устал. — Это его решение, не мое. Он повернулся на миг к своей спутнице. «Не стоит задерживаться здесь, Рена. Тебе еще надо подготовить бумаги к судебному заседанию. Я бы лучше осталась, дорогой», — — ответила она и, бесшумно пройдя по комнате, устроилась на диване. Сбросив тонкие сандалии, женщина подобрала под себя ноги. Четыре узких золотых браслета скользнули вниз по ее руке. Она неотрывно смотрела на Бирна. — Как хочешь. Бирн направился к низенькому сервировочному столику, где стояли бутылки, стаканы и лед. — Выпьете? — через плечо бросил он Линли и Хейверс. Следователи отказались. Бирн неторопливо налил себе неразбавленного виски, смешал коктейль для своей подруги, затем включил газ в камине, поправил горелку, чтобы пламя горело ровно, отнес стакан с коктейлем пакистанке и сам уселся на диван рядом с ней. Возможно, Бирн хотел потянуть время, собраться с мыслями, подготовить защиту или же продемонстрировать, что беседу будет направлять он сам. Но все эти ухищрения предоставили Линли возможность пристально изучить этого человека. Ему давно миновало 50 лет, и наружность телеведущего отнюдь нельзя было назвать красивой. Он выглядел как-то странно, утрированно, точно карикатура на самого себя. Лысый. Лишь узкая полоса волос обрамляет макушку, да спереди на лоб падает густой локон. Нос чересчур велик, глаза и рот слишком малы, лицо резко сужается от лба к подбородку, превращаясь в перевернутый вершиной вниз треугольник. Высокий и тощий, одежда весьма недешевая, из твида ручной работы, — отметил Линли, — висит мешком. Из рукавов торчат длинные руки, завершающиеся крупными кистями с узловатыми костяшками. Кисти, желтые пальцы и на правой, и на левой руке сплошь в пятнах никотина. Линли и Хейверс сели. Бирн простуженно откашлялся и сплюнул в платок, после чего привычно закурил сигарету. Рена взяла со столика возле дивана пепельницу и правой рукой подставила ее Бирну. Левой рукой она ласково касалась его бедра. «Разумеется, вы понимаете, что мы пришли к вам в связи с Мэтью Уотли», — произнес Линли. «В расследовании постоянно всплывает ваше имя. Нам известно, что Мэтью был усыновлен, что усыновление организовали лично вы. Мы знаем также, что один из родителей мальчика — китаец. Нам неизвестно, однако...» Бирн прервал Линли кашлем. Едва справившись с приступом, он заговорил, перебивая, какое отношение все это имеет к нынешним событиям. Ребенок жестоко умерщвлен. На свободе разгуливает маньяк-педофил, а вы погрузились в родословную мальчика, словно там можно найти причину убийства. Какой в этом смысл? Линли смотрел передачи Бирна и сразу же распознал этот прием. Бирн всегда вынуждал своего собеседника к обороне, обрушиваясь на него упреками или ехидным комментарием, на который тот пытался дать компетентный ответ. Однако, если попытаться отразить нападение, Бирн, словно опытный фехтовальщик, отметет любые его возражения, подвергнув сомнению их логику и достоверность. «Я не знаю, связано ли происхождение Мэтью с убийством», — признал он. «Это я и хочу выяснить с вашей помощью. Разумеется, вчера я насторожился, когда услышал, что вы покровительствовали студенту-китайцу, впоследствии покончившему с собой. И еще более заинтересовался, когда узнал, что через 14 лет после смерти этого студента вы выдвинули другого мальчика, на этот раз наполовину китайца, на стипендию, которую он не вполне заслуживал. В итоге и этого вашего подопечного постигла внезапная смерть. Честно говоря, мистер Бирн, за последние 2 дня мы наткнулись на слишком много совпадений. Все это должно быть как-то увязано. Надеюсь, вы готовы в этом поучаствовать. Бирн укрылся за дымом, поднимавшимся от его сигареты. «Обстоятельства рождения Мэтью не имеют никакого отношения к его смерти, инспектор. Но я готов поведать их вам, если вам так уж хочется все знать». Он выдержал паузу, стряхнул пепел с сигареты и вновь затянулся, прежде чем продолжить разговор. Голос его звучал хрипло. «Я знал Мэтью Уотли, потому что я знал и любил его отца, Эдварда Хсу». Бирн усмехнулся, заметив растерянность Линли. «Вы, конечно, убедили себя, будто его отец я, будто я питаю необоримую страсть ко всему китайскому. Извините, если разочаровал вас. Мэтью Уотли не был моим сыном. У меня всего один ребенок. Вы его знаете». «А кто мать Мэтью?» — настаивал Линли. Бирн полез в карман, вытащил пачку Данхиллс и прикурил новую сигарету от еще дымящегося окурка первой. Окурок он бросил в пепельницу и вновь глухо откашлялся. «Это была крайне неприятная ситуация, инспектор. Матерью Мэтью стала отнюдь не какая-нибудь прелестная юная и неопытная девушка, в которую влюбился Эдвард. Мальчик был настолько погружен в свои занятия, что вряд ли мог увлечься девочкой 16-17 лет. Нет, мать Мэтью была существенно старше Эдварда. Она соблазнила его ради удовольствия захватить еще один трофей или чтобы доказать себе, что она все еще привлекательна, или же потешила свое непомерное самомнение, оказавшись в объятиях молодого любовника. Выбирайте любую версию. Насколько мне известно, ее побудил к этой связи какой-то из перечисленных мною мотивов. Вы не были лично знакомы с этой женщиной? Я знал лишь то немногое, что мне удалось выжить из Эдварда. А именно? Бирн отпил глоток виски. Рена сидела рядом с ним, не шелохнувшись, опустив глаза, глядя туда, где лежала ее рука, на бедро Бирна. Голые факты. Она несколько раз приглашала его на чашку чая, расспрашивала о его жизни и учебе. Закончилось это все в спальне. Уверен, женщина получила извращенное удовольствие, заманив в ловушку невинного мальчика. И какая победа для нее покорить юношу, еще даже не ставшего мужчиной! Разумеется, она не собиралась заводить ребенка от него, но, обнаружив свою беременность, использовала ее как предлог, чтобы выжать деньги из Эдварда и его родных. Вымогательство, шантаж, сами подберите имя для этого. Поэтому он и совершил самоубийство. Эдвард покончил с собой, потому что боялся исключение в случае, если все обнаружится. Школьный устав предусматривает весьма строгое наказание за половую распущенность, но даже если б ему удалось остаться в Брэдгар Чемберс, по мнению Энди, он обесчестил свою семью. Его родители потратили много денег на его образование, им пришлось ради этого пойти на большие жертвы, а он их опозорил. «Откуда вам все это известно, мистер Бирн?» «Я готовил Эдди по английскому языку, учил его писать сочинения с тех пор, как он перешел в 4-й класс. Он проводил у меня дома почти все выходные. Я хорошо знал этого мальчика. Я был к нему привязан. Я заметил, что в последние месяцы учебы в старшем 6-м классе Эдди впал в депрессию и я не отставал от него, пока не выудил все подробности. Но имя женщины он так вам и не открыл? Бирн покачал головой. Эдди считал делом чести сохранить ее имя в тайне. Не может быть, чтобы он сам не понимал. И неужели вы ему не объяснили? Самоубийство в такой ситуации нелепо, постыдно. Тем более, если не он был инициатором этого романа. Бирна не задел этот плохо замаскированный упрек. Нет смысла обсуждать с вами особенности восточной культуры, инспектор. Ни с вами, ни с другими профанами. Я только излагаю факты. Эта женщина, — он выговорил слово «женщина» с горьким презрением, — могла сделать аборт, не ставя Эдди в известность, но нет. Ей понадобились деньги, и она заявила мальчику, если он не обратится к родным, она сама известит их обо всем или же выдаст его директору школы, чтобы его заставили исполнить свой долг. Эта угроза влекла за собой бесчестие. Даже в Брэдгар Чемберс к юноше отнеслись бы снисходительно в подобных обстоятельствах, — возразил Линли. Я говорил ему это. Я старался показать, что он ни в чем не виноват. Не он совершил насилие, а женщина, намного старше и опытнее, соблазнила его, и директор, несомненно, учтет все это. Но Эдди видел только свой позор. Позор, который он навлек на себя, свою семью и свою школу. Он не мог заниматься, был совершенно выбит из колеи. Мои слова ничего не значили для него. Мне кажется, он решил покончить с собой, едва узнал о ее беременности, и только выжидал подходящего момента. Эдди не оставил предсмертной записки? Нет. Истина известна только вам? Мне известно то, что он мне рассказал. Я этим ни с кем не делился. Вы ничего не сказали даже родителям мальчика? Не известили их, что у них будет внук? Ни в коем случае, — сердито отвечал Бирн. Если бы я сказал им... Это сделало бы гибель Эдди совсем уж бессмысленной. Он убил себя, лишь бы ничем не оскорбить родителей, не задеть их чувства. Он не хотел, чтобы они знали о его позоре. Я промолчал, уважая его последнюю волю. Уж это-то я мог для него сделать. Но вы сделали гораздо больше, не так ли? Вы... разыскали его ребенка? Как вам это удалось? Бирн передал пустой стакан Рене, и она поставила его на стол. Он сказал мне об этой женщине только одно. Она собиралась рожать в Эксетере. Я нанял детектива, чтобы выследить ее. Это было несложно. Эксетер — маленький городок. Кто же она? Я не спрашивал ее имя. Меня это совершенно не интересовало. Она оставила ребенка на усыновление. Вот и все, что я хотел знать. Мне наплевать, как дальше жила эта сука. Она имела какое-то отношение к школе? Не знаю. Может быть, работала в школе или жила в деревне или еще где-нибудь поблизости. Не знаю. После гибели Эдди я желал только одного — хоть что-то исправить, позаботиться о его сыне. Я был давно знаком с Отли и помог им взять этого ребенка.